Нередко видимая удача для кого-либо и в чем-либо является следствием предварительной подготовки и долгой работы. И тогда все идет как надо и как хочется, и снаряды попадают куда нужно, и даже выше статистической вероятности. Впрочем, люди, которым просто везет, везет, несмотря на легкомысленную пассивность и пренебрежение к очевидному, к таким применимо некое понятие веры с толерантным названием «судьба». В плане поберечься Хейхатира Тога не предпринимал никаких потуг. Торчал во время боя на открытом мостике, тем не менее в известной истории сумев избежать не только смерти, что действительно гуляло вокруг него, но и тяжелых ранений. Что ж, в нашем случае применить к японцу русское слово «везение» будет скорее неуместно. Да и удача как-то больше кивает на греческую фортуну. Да что там судьба? Или, если уж сказать более по-японски, чтящий кодекс и древние самурайские культы, Хейхатира Тога ходил под покровительственным дыханием своих богов. Во как! Очередной, будто шальной, 6-дюймовый снаряд со сляби протяжным свистом оборвал свой полет, взорвавшись прямо за фоком флагманского микасы. Не особо великое количество собственных осколков восполнили обломки элементов спардека, сбивая с ног, иссякая офицеров, сигнальщиков, рулевого. Взрывом подкинула стрелу шлюпочного крана, и она, развернувшись, с грохотом обрушилась в полуметре от оглушенного адмирала. Раненые, убитые, орущий бранью британец с разбитым при падении лицом. И только главный сенсей слегка очумело тряс звенящей головой. Его немедленно, чуть ли не силком потащили вниз, в боевую рубку, прочь от опасностей. И возразил бы он, упрямый, да только приборы управления на мостике оказались в большинстве разбиты, утрачена связь с боевыми постами. Да, боги берегли старого адмирала. Следующий залп обрушился на микасу, вспенив воду накрытием и сразу двумя попаданиями в район полубака и носовой надстройки. Один 6-дюймовый врезался точно в мостик, разметав дополнительную защиту из свернутого брезента и 2-дюймового троса, сумасшедшими мускулами детонации торсиона закрутив поручни, за которые совсем недавно держался японский командующий. Второй, уже 12-дюймовый, ударив в носовую башню, броню пробить не смог, оставив обгорелую каверну. Контуженная обслуга ползала на четвереньках, размазывая текущую из ушей кровь. На удачный целик летела новая порция. Так и напрашивалась в чаяниях, прихлопнуть Тога. Эти чемоданы упали уже у борта. Микаса чьей-то прозорливой и рискованной, а может и случайной волей, покатился вправо, сбив прицел русским.